Сьюзан Хилл «Однажды весенней порой». Издательство «Радуга», Москва, 1984 год. Читает Игорь Мурашко. Часть первая. Она притворила за собой дверь, и стало совсем темно и тихо. Она стояла, и с выгода до нее долетал слабый сухой аромат папоротников. Сушь, 3 недели сияло солнце. Это утомило ее. Но весь апрель и май шли дожди. И это тоже было тяжко, неустанный глухой стук по крыше дома. Ей казалось, что она не способна ничего замечать, что ничего не может ее трогать. Дождь или жара, ночь или день — все это существовало вне ее, за пределами ее горя, и все же горе соднило, как незаживающий ожог или царапина, раздражало, мешало. Она постояла, ожидая, пока глаза привыкнут к темноте, и потом стала спускаться по узкой тропинке между овощных грядок и дальше между яблоневых деревьев, туда, где стоял курятник. Ночь была тиха, из рощицы слева от дома не долетало ни уханья сов, ни шелеста листвы. Внезапно она подумала: «Я одна, я совершенно одна на всей земле. Нет кругом ни людей, ни животных, ни птиц, ни насекомых, ни дыхания, ни стука сердец, ничто не движется, не растет, листья не шевелятся и высохла трава. Нет ничего». А потом родилось новое чувство. Нет, не чувство. Одиночество было чувством, страхом перед пустым домом, перед долгими днями и ночами, непоправимым отторжением от нее Бена. Все это она чувствовала. Сейчас было другое. Состояние, непреложность. Просто она была совершенно одна. Но вот облако сползло с лика луны и стало чуть светлее, и серые стволы яблони и округлые вершины вязов проступили из мрака. Все было бесцветно, но обрело формы. Она медленно двинулась вниз по саду. Было только 9 часов, последние дни августа. Теперь из вечера в вечер она будет на несколько минут раньше загонять кур в курятник, и эти минуты станут приближать зиму. Ей не хотелось думать о зиме. Когда на лугу закричал осел, она остановилась в страшном испуге, потрясенная до самых основ своего существа, до потери ощущения самой себя, потрясенная внезапностью этого крика и его грустью, ибо ей всегда чудилась в нем какая-то печаль и боль, какая-то отчаянная мольба о помощи, о спасении. Хотя Бен смеялся над ней и говорил, что осел вполне счастлив теперь, и быть иначе не может, когда в его распоряжении луг в целый акр величиной, и он получает от них обоих столько ласки. А брат Бена, Джо, рассказывал ей о животных, живущих в Африке, о гиенах и зебрах и шакалах, крики которых куда ужасней. Часто рассказывал, хотя он только читал о них в книгах, только в воображении слышал их крики. Джо много-много чего рассказывал ей, рассказывал все, что знал сам, либо из книг, либо интуитивно постигая окружающий мир. А у Джо был на редкость острый слух, как ни у кого. Он знал голоса всех птиц, и как эти голоса меняются со сменой времен года, и мог отличить, кто прошелестел, прячась в подлеске, кролик или лисица или горностай. Джо, уже минула неделя, нет больше, с тех пор, как здесь был Джо, а сейчас время уже не ускользало от нее так, как в те первые недели, когда утро и вечер, понедельник или пятница, и все часы между сливались воедино, и все были лишены смысла. Снова закричал осел, заслышав ее шаги. И теперь она не испугалась, и негромко позвала его.